Вера Федоровна Панова. Времена года. Часть первая. С Новым годом! Пройдет 40 минут и на Спасской башне заснеженного Кремля в Москве часы отобьют полночь. В миллионах радиоприемников и репродукторов повторится бой кремлевских часов, его услышат во всем мире. Упадет 12-й удар, люди сдвинут свои чарки и скажут: «С новым счастьем!» Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения, блестящие шарики, целлофановые хлопушки, картонажи, куколки, золотой дождь, золотые орехи, разноцветные свечи, елочный блеск, похожий видом на нафталин и продающийся в запечатанных пакетиках, как глауберова соль. Одних только Дедов Морозов разных размеров в декабре продано 14 тысяч штук, в том числе совершенно выдающийся дед, дед Экстра, дед Люкс в рост человека, художественно сработанный в двух экземплярах промартелью игр-комбинат. Купили этого деда, как и следовало ожидать, детские ясли с танкостроительного завода. Разве директор завода, товарищ Акиндинов, упустит случай приобрести диковину, какой ни у кого в городе нет? Второй экземпляр деда Экстра остался собственностью центрального универмага и стоит в сияющей витрине, в раме из еловых ветвей. Могучий, красноносый, в роскошной шубе из ваты, в настоящих валенках, с раззолоченной палицей в руке. И у ног его по зеркальцам-прудам катаются на крошечных салазках мальчики и девочки с красными флажками. Днем у витрины теснятся ребятишки, любуясь этим художеством. Сейчас ребятишки разошлись, у витрины пусто. Взрослые пробегают через яркую полосу света, не обращая на деда внимания. Осталось 40 минут. Алмазной лентой разворачивается над крышами электрический призыв. «Храните деньги в сберегательной кассе!» Нынче призыв не доходит до сознания граждан. С утра сберкассы, знай, выдавали вкладчикам деньги на мотовство. Двери магазинов открыты настежь, два встречных людских потока не дают им закрыться. «Товарищ, нельзя ли отпускать побыстрее? Вы же знаете, люди торопятся!» Многие в последний час вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки и кинулись исправлять свой промах. Повальный азарт приобретения. Несут мандарины и яблоки в сетчатых сумках, свертки и бутылки, коробки с тортами и куклами, мечи, кульки конфет. И у кого-то в спешке прорвался кулек, и конфеты рассыпались по тротуару. И неудачник подбирает их, прижимая к груди остальные пакеты. И кто-то, вспотевший, задыхающийся, бегает из магазина в магазин, ища фаршированный перец, как будто от этого перца зависит его жизнь. И какой-то чудак в фронтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку. Эк, когда спохватился! Не успеете, гражданин, украсить ваше дерево к 12. Прохожие взглядывают на чудака с иронией. Он слышит их шуточки, но деловито шагает дальше со своей колючей ношей, и на его молодом лице, по-девичьи, порозовевшем от мороза, выражение гордой независимости. Да. Он поздновато сообразил, что хорошо бы украсить комнату елкой. Сообразив, почувствовал, что это необходимо сделать, что без елки его жизнь неполноценна. И, рискуя опоздать к встрече Нового года, пустился на поиски. Он видел множество елок, но только в витринах и окнах домов. Рынки давно закрылись, а на площади где шла оживленная елочная торговля, не осталось никого и ничего, кроме густой хвои на утоптанном снегу. Гражданин уже отчаивался, как вдруг видит, на углу против гастронома стоит мальчишка-подросток и держит перед собой елку. Елка уродливая, громадный голый ствол и самая малая зелень. Поломанные веточки жалобно обвисают, словом, заваль. Но гражданин хватается за нее и держит крепко. «Сколько?» — спрашивает он. 20 рублей, — отвечает мальчишка. «Ого!» — говорит гражданин. «За что же столько? За красоту?» «А что?» — хладнокровно говорит мальчишка. «Хорошая елка! Большая! Во!» «Все-таки 20 — это чересчур!» «Ищите дешевле! Ваше счастье, что такую нашли!» «Счастье, положим, обоюдное!» — говорит гражданин, подавая 2 серенькие бумажки. «Ладно, пользуйся!» Мальчишка берет бумажки с оскорбительным пренебрежением. Он презирает чудака, выбросившего такие деньги черт знает за что. И вот чудак поднимается по лестнице с елкой на плече. Елка пахнет дорогими воспоминаниями детства, а лестница — сырой штукатуркой. Оба запаха одинаково отрадны. Дом построен недавно. Ордер на комнату чудак получил только на днях. А до этого он жил у приятеля на кушетке и мечтал о собственной комнате. Чуркин и Ряженцев садятся в машину. Кончилось совещание в горкоме, и заседавшие исчезли все разом, будто по петушиному крику. Чуркин и Ряженцев уезжают последними. «В дом техники», — говорит Ряженцев водителю. В доме техники будет встреча с передовиками производства. На встречу прилетели гости из Москвы, Ленинграда, Свердловска, представители министерства, знатные рабочие. Энский станкостроительный завод занял 1-е место во всесоюзном соревновании. По городу расставлены щиты с портретами победителей. В кино показывают хроникальный фильм о заводе. «Еще годик», — говорит Чуркин. «Еще ступень», — говорит Ряженцев. В окнах свет, на занавесках тени елочных лап с подвешенными к ним шарами и звездами. Шары качаются на нитках, тени поворачиваются. «Тьфу ты, Марокко!» — с негодованием говорит водитель. Машина останавливается, перед ней медленно опускается шлагбаум. Слышен слабый, несмелый вскрик паровоза. «Черт!» — говорит Чуркин. «И в праздник они тут!» «У них прорыв!» — говорит Ряженцев. Старый маленький паровоз-овечка проходит за шлагбаумом. Он тащит 1 вагон. Всего и дело. Овечка с вагоном скрывается за черным массивом городского парка. Женская фигура в тулупе и платке выходит из будки и истово крутит ворот. Шлагбаум поднимается. «Анекдот», — ворчит Чуркин. «В центре города!» «Вы власть», — говорит Ряженцев. «На кого жалуетесь? Ставьте вопрос в Совете министров. Поддержим». От стародавних времен остался в Энске маленький вагоноремонтный заводик. Энск разрастается и украшается. Вокруг Энска вон какие воздвигнуты предприятия. А заводик со своей пустяковой программой и устаревшим оборудованием все стоит на месте. Железнодорожники не соглашаются ни ликвидировать его, ни перенести на другую территорию. По этому поводу длится бесконечная переписка с управлением дороги и с министерством. А на сессиях критикуют Чуркина за то, что недостаточно радеет о благоустройстве. Это он-то радеет недостаточно. По новенькому шелковому асфальту машина огибает парк и выезжает на площадь в свет и суету. Красные электрические, голубые, неоновые вывески бросаются в глаза. Трамвай, звеня, осторожно пересекает площадь. Трубный голос диктора из невидимого репродуктора сообщает последние известия. Пешеходы уже не идут шагом, бегут, обгоняя друг друга. «Хорошо, когда у людей праздник», — говорит Чуркин. «Хорошо», — с удовольствием соглашается Ряженцев. Свет в домах, тени еловых лап на занавесках. Мелькнул на белом кружеве силуэт детской головки, бантик на бок. «Как у нашей Нинки», — думает Чуркин. Но не все празднуют. Город — живой организм. Он функционирует непрерывно. По-обычному заступила смена на ГЭС. Как всегда, одиноко стоит на углу девушка-милиционер, управляющая светофором, и только знакомый шофер такси, притормозив на секунду, крикнет ей в окошечко: «С Новым годом!» В Ленинском районе, где строится дворец культуры, где над зубчатыми стенами, лесами, штабелями кирпича, редкими звездами горят тысячеватные лампы и чернеет, почти сливаясь с небом, неподвижный башенный кран. Бодрствует сторож в тулупе с поднятым воротником. Скорая помощь доставляет женщину в родильное отделение больницы. Кто-то приходит в мир на пороге Нового года, и кто-то уходит с последними минутами старого, и кто-то плачет над уходящим. А в кинематографе кассирша с подбритыми бровками и модной прической лирически грустя продает билеты на ночной сеанс. В типографии плавно стучит машина, печатая новую брошюру, и седой наборщик не спеша набирает на линотипе телеграммы для новогоднего номера газеты. И там же, в типографии, в верстальном, на двух столах, женщины из фабзавкома стелют скатерти и расставляют тарелки с бутербродами и стаканы для пива, чтобы в полночь наборщики, метранпажи и печатники, оторвавшись от работы, тоже чокнулись и поздравили друг друга. Близится праздничная минута. Пустеют магазины, трамвай и автобусы. Уже идет по городу совсем пустой трамвай. Кроме вагона вожатого и кондукторши, в вагоне всего один человек. Он спит в уголку, уютно прислонясь к стенке. Никакая сила не разбудит его, пока он не выспится. Ясное дело, переоценил товарищ свои возможности, не дождался положенного времени, выпил досрочно. И расплата за этот непродуманный поступок настигла его по дороге на пир. Из кармана у спящего торчит бутылка. Лицо счастливое. Может быть, ему снится, что он встречает Новый год в приятной компании. Из другого конца вагона печально и осуждающе смотрит на него пожилая кондукторша. Километрах в 100 от Энска, направляясь к городу, идет по шоссе машина. Сильный, блестящий, новенький ЗИС. В нем молодой человек, один-одинешенек. Шоссе пустынно. Инспекторов не видать, можно включить на полный, мчаться ветром. Но молодой человек не торопится. Выпятив губы, он равнодушно насвистывает песенку. Белое шоссе перед ним, на белом шоссе две широкие отчетливые колеи. Там, где колеса машин протерли снег до самого асфальта. По этим гладким колеям легко идет машина. В свете фар открывается один участок пути за другим, один участок, как другой, белое пространство с двумя отчетливыми колеями. А кругом темнота. Не видать низги. Перед молодым человеком автомобильные часы. Он на них не смотрит. Не смотрит даже тогда, когда на розово-золотистом циферблате большая стрелка соприкасается с маленькой. Это тот самый миг, когда из бутылок летят пробки, и кремлевские куранты начинают вызванивать четверти. Бьют часы на Спасской башне. С Новым годом, товарищи!